Глава 70. Выбор террориста. Лубянская площадь выглядела в это время совсем по-иному, чем в мою. Большинство домов невысокие, в 2-3 этажа, среди которых торчало громадное здание бывшего страхового общества «Россия», построенное в навороченном эклектическом стиле. Такие в обеих столицах строили во времена экономического бума конца 19 века. Сейчас это здание пользовалось мрачной репутацией. В нем располагался НКВД, в том числе и внутренняя тюрьма, куда я сегодня и направлялся. Ранее Савенкова я никогда не видел. Сейчас знаменитый террорист выглядел неважно. Не в физическом смысле. К нему не применяли никаких методов физического воздействия, да и кормили нормально. Но человек проиграл. Хотя на меня Борис Викторович глянул с любопытством. Его уже успели приговорить к расстрелу, но приговор в исполнение так и не привели. А в эту, лишенную сантиментов эпоху, время от вынесения приговора до приведения в исполнение составляло от 15 минут до суток. Так что если не шлепнули сразу, значит, советской власти от него что-то было нужно. Здравствуйте, меня зовут Сергей Алексеевич Коньков. Да уж, наслышан. Как интересно получилось. Вы ведь начинали примерно с того же, что и я, а потом занялись совсем иными делами. Я не стал уточнять, что мой реципиент занимался не совсем тем, что и Савенков. Он, по крайней мере, сам стрелял, а не посылал других на смерть. Но в мои планы не входили дискуссии на морально-этические темы. Так это логика революции? Вот вы всегда пренебрегали идеологией. Кто-то из ваших партийцев рассказывал, в вашу бытность эсером вы говорили, расскажите мне, что партия думает про аграрный вопрос. Я запомню и буду повторять. Ха, было такое. Вот и закономерный финал. Впрочем, другие эмигранты страдают тем же. У вас у всех нет идеи, а у нас есть. Против идеи револьверы, бомбы бессильны. В итоге вы все оказались наемниками на службе западных разведок. Я наемником не был, скинулся Савенков. Ну так стали бы. Какой у вас выход? В СССР вас поддерживают только те, кто надеется, что за граница нам поможет. Других просто нет. Да, я не понимал, что история за вас, кивнул Савенков. Он явно говорил искренне. В его глазах была полная безнадега. И тут я понял одну вещь, которая всегда меня занимала. Я говорю о полном несоответствии действий Савенкова и идей, изложенных в его художественных произведениях. А ведь это было в самом деле повод для размышления. Ведь часто бывает как, что писатель слабак по жизни и в своих произведениях славит героизм и крутизну. Таков был, к примеру, Маяковский. Не говоря уже о множестве произведений в жанре альтернативной истории моего времени. Это дело обычное. Но с Савенковым была другая ситуация. Он был уж точно не слабак и не трус. Но в своих произведениях Борис Викторович утверждал, что все, чем он занимается, не имеет смысла. История двигается по своим законам, и отдельный человек никак не может на нее повлиять. Я всегда полагал, что у Савенкова такая особенность характера. Встречаются подобные люди. То они активны до невозможности и, кажется, могут горы свернуть, то вдруг впадают в депрессию. Но тут, видимо, было иное. Савенков в глубине души признавал, история движется по собственным законам, и вся его деятельность – это стремление доказать, что отдельный сильный человек может что-то изменить. Я усмехнулся. А ведь самое смешное, что историю изменили мы с Мишей, причем действуя исключительно из мелких эгоистических интересов. Я не знал, как работали чекисты с Савенковым в моей истории. Советские источники об этом молчали. А тут работу с террористом номер один поручили мне. Но мне было легче. Я знал, к чему конкретно я должен был Савенкова подвести. Именно подвести, а не заставить. Грубые методы «мы тебе сохраним жизнь, а ты сделай то-то» были противопоказаны. Тем более, что требовалось не примитивное раскаяние. Ведь в моей истории Савенков мало того, что заявил о том, что принимает советскую власть. Он очень конкретно обосновал. Любая борьба против нее является предательством интересов России. Вот в этом ключе я и работал. В ходе долгих бесед я довольно быстро понял, что запугать Савенкова и в самом деле непросто. Однако я обнаружил одну особенность характера Бориса Викторовича. Он был жутко тщеславен, и мысль о том, какая останется о нем память, заботило Савенкова куда больше, чем то, что расстреляют его завтра или нет. А вот это на 99% зависело от нас, и в частности от некоего Сергея Алексеевича Конькова. Я показал ему уже напечатанный очерк Евгения Катаева. Будущий великий сатирик уже сейчас кое-что умел, и в его произведении Савенков выглядел как герой комедийных фильмов. Я намекнул Борису Викторовичу, что мы так можем и дальше продолжать. Серьезные фильмы наши ребята снимать учатся. Остальное мы уже умеем неплохо. Вот и создадим такой образ жалкого неудачника, который проваливал все, за что брался. А если ему что и удавалось, то только потому, что его в темную использовали охранка через Азефа. Но возможен и иной вариант. Мы его раскрутим как крутого и сильного врага, который вызывает уважение. Мне это было даже интереснее. Победить слабого, глупого противника – невелика честь. А серьезного – иное дело. Ну а то, что ему сохранят жизнь, это проходило как бонус. Я упоминал об этом подчеркнуто небрежно, дескать, нам ли террористам бояться смерти. О преимуществах советского строя я даже не упоминал. Савенкову было по большому счету на это наплевать. Он решительно не разбирался ни в социальных, ни в экономических вопросах, да и не имел никакого желания разбираться. Самое смешное, что я в своем времени был знаком с карикатурой на Савенкова, с писателем Эдуардом Лимоновым. Тот тоже всю жизнь хотел выглядеть великим героем. Калибр, конечно, у товарища Баклажанова был куда помельче, но в этом времени люди были вообще крупнее. В общем, Савенков повелся. Формально ему смертную казнь заменили 10 годами. Но все знали, что в данном времени размер срока величина очень условная. Закон в СССР был что дышло. В любой момент могли как снова назначить вышку, так и вообще амнистировать. В конце августа как партийные газеты, так и издания «Роста» опубликовали материал Савенкова «Почему я признал советскую власть». Он был примерно тот же, что и в моей истории, разве что более резким по отношению к эмиграции. А дальше начались откровения. Савенков рассказывал не только о своих контактах с западными разведками. Он выкладывал и то, что знал об иных эмигрантских тусовках. А знал он очень много. Так что эмигранты оказались в дерьме с головы до ног. За кордоном откровения Бориса Викторовича вызвали панику. И, как водится, люди стали делать глупости. Для начала раздались голоса, что Савенков и раньше был сотрудником ЧК, и вся его деятельность была спектаклем, который теперь закономерно закончился. Обвинение, конечно, совершенно вздорное, но оно имело очень серьезные последствия, потому что, по логике, если Савенков являлся агентом чекистов, то, скорее всего, он был не один. В том мире я знавал немало людей, которые при советской власти были связаны с диссидентами. Так вот, как мне рассказывали, время от времени в той среде начиналась увлекательная игра под названием «Ищем стукача». Результат таких забав был всегда одинаков. Все пересирались друг с другом. Ну а чтобы эмигрантским кругам скучно не было, западные газеты время от времени подкидывали разные интересные сведения про тех или иных эмигрантских лидеров. В общем, дело шло как надо. Ведь по большому счету главной опасностью от эмигрантов был терроризм. Граница на замке – это для СССР пока было далекой мечтой. Так что пускай лучше тратят энергию у себя за кордоном на поиски стукачей. Интересно, а что делать с Савенковым? В моей истории он выбросился в лестничный пролет в тюрьме на Лубянке. Конечно, брехун Солженицын утверждал, что его выкинули чекисты. Но, как всегда, у этого персонажа ему кто-то рассказал, что тому кто-то рассказал. Тем более, что убить человека во внутренней тюрьме можно было куда проще. Скорее всего, Савенков просто понял, что жизнь для него закончилась. Впереди только существование. Жаль его все-таки, человек был незаурядный. Не хотелось бы повторения такой его судьбы. Надо будет о нем подумать.